служит малайский тапир, непосредственный родственник американского, а также обе панды, большая и малая, составляющие подсемейство панд, включающиеся в семейство енотов. Как известно, еноты и остроносы обитают в обеих Америках. Очень существенная черта, отличающая фауну Восточной области как от палеарктической, так и от эфиопской, это отсутствие тушканчиков, лошадей и отряда гуралек. Зато здесь встречаются животные, совершенно отсутствующие в эфиопской области, но широко распространенные в палеарктике. Это кроты, медведи, такие как малайский медведь, и зеленуха, а также многочисленные олени, своеобразные мунджак, аксис, самбар и другие. Кроме того, фауна Восточной области отличается от эфиопской тем, что здесь сравнительно мало антилоп, много коровьих, из которых здесь обитают такие, как гаур, гаял, бантенг и обилие свиней. Тигр также типичный представитель фауны Восточной области. Среди элементов этой фауны заслуживает внимания своеобразное животное летучие собаки, столь необычное, что выделяется в отдельный отряд. Телом они напоминают лемуров, но кожа, натянутая между передними и задними конечностями, позволяет им планировать с дерева на дерево. Еще целый ряд эндемиков относится к приматам. Во-первых, это тупаи, оригинальное семейство, причисляемое ранее к насекомоядным. Во-вторых, эндемичны долгопяты, большеглазные ночные существа с длинными, как у тушканчиков, задними ногами и с пальцами, снабженными присосками. И, наконец, в-третьих, это подсемейство гиббонов, одна из ранних ветвей человекообразных обезьян, приспособленных для жизни в древесных кронах. Среди птиц заметно отсутствие страусов. В отличие от Африки, многочисленны фазании, из которых наиболее известны дикие куры, предки наших домашних кур, великолепные аргусы и ряд других. Змей в Восточной области гораздо больше, чем в Африке. Характерны питоны и кобры, ящериц же меньше. Широко распространены гекконы. Эндемичен маленький, вопреки своему грозному названию, летающий дракон. Зато настоящим драконом является огромный варан с острова Комодо. Распространены крокодилы, среди них рыбоядные гавиалы с узкой длинной мордой и огромный полуморской крокодил, самый крупный экземпляр которого, хранящийся в Британском музее, имеет длину 10 метров. Пограничные территории. Естественными четкими границами зоогеографических областей служат океанические побережья. Но на суше таких четких границ нет. Возникает пограничная территория, на которой обитают соседи из разных областей. Например, северную границу Эфиопской области можно провести через центр Сахары, но следует все время помнить, что это всего лишь условная линия, не отражающая всех тонкостей и трудностей действительного деления. Так обстоит дело и в Восточной области. В пустыне Тар также трудно провести границу, как и в Сахаре. Далее к востоку легче, так как хребты Гималаев, покрытые вечным снегом, образуют границу, почти столь же строгую, как океанические побережья. Но дальше в Китае мы опять сталкиваемся с трудностями. Некоторые ориентальные животные, например, тигр, далеко заходят в Палеарктику, иногда до Амура, а палеарктические глубоко проникают в Восточную область. За границу же областей принимается водораздел рек Хуанхэ и Янзы, а иногда одна река Янзы. Морские же границы мы привыкли считать верными и надежными. Так оно и есть, скажем, в Индии. Но как проводить зоогеографическую границу на территории Индонезии среди сотен разбросанных островов? Великий отец зоогеографии Альфред Руссел Уоллес определил линию, которая, по его мнению, отделяет Восточную область от Австралийской. Эта линия проходит между островами Бали и Ламбок, затем между островами Калимантан и Сулавеси и между Филиппинами и маленькими островками Сангихе и Талаут. Можно согласиться, что это граница типичной классической фауны Восточной области. Но ведь некоторые виды ее проникают и дальше. — Кроме того, трудно сравнивать фауны континентов и соседних островов,